поле не ведать, я перевернусь, все мир тебя лишь буду радовать, радовать, а потом перевяжем души ночи, ночи напролет опять окажемся в нервоне, будто падаем, падаем. Я готов за тобой по долинам идти. Да-да-да-да-да, лава вместе. Под временами агрессии. Ведь тебе песни добрые песни. Я готов за тобой по долинам идти. Да-да-да-да-да, лава вместе. Под временами агрессии. Вся заплаканная у меня, несмотря на хэппи-энд, в голове война. Настелит ночь. И пока в аду катит пати, назревает прочь. А там далеко она убегала вальсом, так нелегко, но плыла в лябрасом. Заплаканная, она не видит сна. Заплаканная, ноздрей зима. Такая картина, мысли воедино. Заплаканная моя любимая интрига. Мыльная сатира, я пьеро, а ты Мальвина. Заплаканная моя любимая детина. Улетаю далеко. Меня на мели, ты пролила на платье вино. Ты только не реви, только не реви. Улетаю далеко. Пролила на платье вино. Ты только не реви, только не реви. Хруст гильз под ногами. Последний самурай, кровь над татами. Твои глаза, два дымящихся ствола. И пропасть растет между нами. Мы больше не летаем, и это не наши сны. Этот остров необитаемый, в нем нет весны. И мы не производим больше искры на свет. И как бы есть, но как будто бы нас нет. Ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя. Но нашу love story поработила война. Камикадзе в кабинах штурмовиков, банзай. Валяй, фразы ножи в меня, банзай. И между нами миллионы световых лет. Заплаканная, бейба, солнечный свет. Я навсегда буду предан тебе. Говорил тихо снег холодной земле. Эта сладкая мгла поразила, завела меня. Гадко нашла себя более не отобрать.